Глава 301. Другое гнездо. В воздухе, бумеранг, пролетев по кривой, устремился к цели. Ян Цзыкун не смог сдержать улыбку. Он тоже мог запустить бумеранг, чтобы тот полетел по такой кривой. Но, запустив его таким образом, было невозможно попасть в глаз быка, стоящего позади первого. Две цели были очень близко друг к другу, поэтому, такой кривой будет недостаточно, чтобы бумеранг поразил нужную цель. Спустя секунду бумеранг оказался возле первой цели, но потом, неожиданно, увернулся от нее и попал во вторую. Все были в шоке. Если учесть, что у этого бумеранга не было дистанционного управления, то никто еще не видел, чтобы он мог пролететь по такой траектории. Ян Цзыкун тоже был в шоке. Однако первая цель закрывала вторую, поэтому никто не видел, куда именно попал бумеранг. Ничего не говоря, Ян Цзыкун быстро побежал к целям. Он свалил первую, и перед всеми показалась вторая. У всех расширились глаза. Бумеранг попал точно в цель и даже ни на капельку не был смещен. Ян Цзыкун еще сильнее удивился. Он вытащил бумеранг из зистали и начал внимательно его рассматривать. Он имел обычную форму, без каких-либо дополнений. Похоже, что Хан Сень смог запустить его по такой траектории, основываясь только на своих навыках и учитывая форму этого бумеранга. Ян подошел к Хан Сенью, держа в руках бумеранг, и сказал: «Теперь я верю, что ваши навыки владения бумерангом превосходны. Я буду делать все, что вы скажете». Хан Сень улыбнулся и сказал: «Похоже, что ты не полностью веришь, что мой бумеранг обычный. Но ничего, я могу тебе его дать, когда ты сможешь повторить то, что сделал я, то я дам тебе человека, с которым ты сможешь отправиться в темное болото». У Ян Цзыкуна засветились глаза. «Вы говорите правду. А что я похож на лжеца?» — с улыбкой спросил Хан Сень. «Можете быть уверены, я смогу повторить это уже через месяц», — уверенно сказал Ян Цзыкун. «Я искренне желаю тебе успеха», — сказал Хан Сень. Смотря на Ян Цзыкуна, он подумал: «Похоже, что этот мальчик считает, что все зависит лишь от формы бумеранга. Но на самом деле, это было лишь частью того, что было нужно для такого броска. Да, его форма важна, но главное заключается в использовании сил инь-ян, а также использовании навыка вращающегося копья. Но так как ты не знаешь об этом, то никогда не сможешь повторить мой бросок». Однако Хан Сень не собирался уничтожать уверенность Ян Цзыкуна. Этот мальчик был устремленным человеком, поэтому пока он будет практиковаться, специальная команда сможет сэкономить свои силы. Чем дольше Ян Цзыкун будет находиться в святилище Бога, тем больше он съест мясо продвинутых существ. И когда он наберет побольше очков гена, то уже не будет так опасно идти с ним в темное болото. «Капитан, я и не знала, что ты так хорошо владеешь бумерангом». К Хан Сенью подошла Ян Манли и сказала ему комплимент, что было большой редкостью. Хан Сень взглянул на нее и сделал вид, будто сильно удивился. «Я не ослышался. Ты только что сделала мне комплимент». Ян Манли слегка покраснела и быстро сказала: «Я обо всем доложила и очень скоро перейду во второе святилище Бога. У тебя скоро будет новый заместитель. Спасибо тебе за то, что ты сделала за последние 2 года», — от всего сердца сказал Хан Сень. Ян Манли разбиралась со всеми делами, которые возникали в специальной команде, особенно в то время, когда Хан Сеня долго не было. Хан Сень действительно был благодарен ей. «Не стоит тратить много времени на первое святилище Бога. Не задерживайся здесь», — сказала Ян Манли и ушла. Хан Сень понял, что это значит. Ян Манли, наконец, признала его настоящим главой. Хан Сень вздохнул и подумал про себя: «На самом деле, я и не собираюсь задерживаться здесь надолго. Однако, мне еще кое-что нужно здесь сделать. Пока я это не сделаю, я не пойду дальше». Наблюдая за своими врагами, друзьями, соперниками, которые проходили эволюцию, Хан Сень не считал, что он слишком медленно развивался. Причина, из-за чего он медлил, заключалась в том, что он хочет прыгнуть выше. Если он сможет пройти эволюцию с супер-очками гена, то станет самым сильным человеком во втором святилище Бога. Различие в целях давало понять, кто насколько может далеко пойти. Другие даже не могли представить, что собирается сделать Хан Сень. После того, как Хан Сень вернулся, он усиленно практиковал херис-мантру и панораму. Если у него не было возможности охотиться на существ со священной кровью, то на других существ он не тратил свое время. Хан Сень присоединялся к другим группам, которые охотились на существ со священной кровью. В итоге, он смог получить еще 7 священных очков гена. Теперь у него было 73 священных очка, да 100 очков оставалось не так много. Но это не было главной целью Хан Сеня. У него до сих пор было лишь 19 супер-очков. После того, как Хан Сень скормил кристалл облачному существу, прошло уже полгода. 3 месяца назад он стал существом со священной кровью. Но оно продолжало развиваться и расти. Хан Сень понял, что понадобится еще полгода, чтобы оно стало суперсуществом. Получается, что нужен целый год, чтобы кристалл смог превратить существо в суперсущество. Но год, для Хан Сеня, было очень долго. Он не хотел ждать 10 лет, чтобы пройти эволюцию. Он планировал начать охотиться на суперсуществ. Хан Сень все еще пытался завершить 3-й этап Херис-мантры, и для завершения панорамы также нужно было время. Чтобы подготовиться к охоте на суперсуществ, ему нужно время. Когда Хан Сень собирался вернуться в Академию Черного Ястреба и отправиться на гладиатора, неожиданно он услышал удивительные новости. Кто-то обнаружил недалеко в горах гнездо, которое появилось совсем недавно. Глава 302. Существа возле входа. Хан Сень очень обрадовался такой новости. Там, где было гнездо, было и яйцо. Возможно, у него будет шанс получить душу суперсущества, которая была очень важной для него. Узнав об этом, Хан Сень повеселел. Первыми нашли его банда Сына Небес. Но после того, как Сын Небес и его близкие друзья прошли эволюцию и перешли во второе святилище Бога, банда уже не была такой, как прежде. Теперь, эту банду считали бандой второго класса. В настоящее время самыми сильными бандами были банда Стальных Доспехов, банда Кулака и банда Учеников. Банду Стальных Доспехов поддерживала специальная команда, и они набрали много студентов из военных академий, которые случайным образом были распределены в замок Стальных Доспехов. Учитывая это, банда Стальных Доспехов считалась самой сильной в этом убежище. Банда Учеников была создана Юанем и Цином. Но несмотря на то, что у них тоже было много сильных людей, все же, они были только на втором месте. Многие люди из банды Кулака также уже прошли эволюцию и перешли во второе святилище Бога. Теперь этой бандой управлял Мизинец. Несмотря на то, что у них тоже были новые люди, но все равно они оставались на 3-м месте и, соответственно, уже не были настолько сильными, как раньше. Хотя банда Сына Небес первой нашла гнездо, войдя в него, они ничего не могли сделать. Они только понесли большие потери. По словам тех, кто остался в живых, в гнезде были 1000 существ, некоторые из них были существами со священной кровью. Узнав об этой новости, Ян Манли собрала банду Стальных Доспехов, чтобы отправиться в гнездо. От специальной команды Хан Сень выбрал игрока и еще 2 человек. На этот момент в специальной команде почти все были новенькими, кроме Хан Сеня и игрока. Когда они добрались до гнезда, то увидели, что там уже были банда Кулака и банда Учеников. Кучка людей столпились в центре лотоса жизни, но никто не решался войти. Увидев Хан Сеня, Мизинец, Юань и Цин поздоровались с ним. «Брат, мы же не можем стоять здесь вечно. Как ты смотришь на то, чтобы оговорить некоторые правила?» С улыбкой спросил Юань. «Какие правила?» – спросил Мизинец. Так как его банда сейчас была самой слабой, он не хотел вступать в конфликт. Юань немного задумался и сказал: «Давайте сыграем в жребий и определим, кто со своими людьми первым пойдет в гнездо. Все будет зависеть от удачи». «Согласен», — сказал Мизинец. После недолгого обсуждения Ян Манли также согласилась с предложением Юаня. Вход в гнездо был очень узким, поэтому даже банда Стальных Доспехов будет вынуждена спускаться туда друг за другом. Если их начнут атаковать члены других банд, то это доставит много неприятностей. «Раз все согласны, то давайте так и сделаем», — пожав плечами, сказал Хан Сень. Он слышал от тех, кто остался в живых, что в гнезде много продвинутых существ, поэтому идти первыми было довольно опасно. Никто не высказал другого предложения. Хан Сень предложил устроить жеребьевку. Так как все они знали, кем был Хан Сень, никто не думал, что он решит применить какие-то уловки. Чтобы все было по-честному, Хан Сень, который отвечал за игру, должен был стать последним. В итоге, Хан Сенью остался последний жребий, и он должен был идти самым последним. В этом случае Хан Сень никого не мог обвинить, к кроме своей удачи. Согласно результату жеребьевки, мизинец, со своими людьми, должен был идти первым. Он был взволнован, но считал, что если быть осторожным, то рано или поздно, они смогут завоевать это гнездо. Ян и Цин расстроились, но они могли лишь наблюдать за тем, как мизинец, вместе со своей бандой отправился в гнездо. Изначально, все считали, что мизинец проведет там несколько часов, но, очень скоро они вышли оттуда. Несколько людей были ранены, а несколько вообще пропали без вести. Все с удивлением смотрели на мизинца и его людей. Цин первым спросил: «Мизинец, что случилось?» Мизинец был очень злым. «Сволочи, вы знаете, сколько там существ? Целая куча существ-мутантов и существ со священной кровью блокируют путь. Так как проход очень узкий, то мы могли передвигаться только один за другим, но никто не сможет в одиночку уничтожить столько продвинутых существ. Поэтому мы были вынуждены вернуться. Какая неудача! Блокируют проход». Ян не верил, что там были такие сильные существа, что люди не смогли даже пройти. Банда Ян и Цин вернулись даже быстрее, чем мизинец со своими людьми. Однако они выглядели не намного лучше. Из их людей никто не погиб, но некоторые были ранены. Черт! Проход действительно полностью заблокирован. Мы даже не поняли, сколько там всего существ. Проход очень узкий, сказал Цин, после того, как они вернулись. Увидев, что Ян и Цин тоже не смогли пройти, Ян Манли немного удивилась. Она взяла самых сильных нескольких парней из банды стальных доспехов, чтобы они вместе с ней попробовали спуститься в гнездо. Результат был таким же. Ян Манли тоже отказывалась туда идти. Такое большое количество продвинутых существ просто не давало никому никаких шансов. Если бы до этого в гнездо никто не спускался, то они могли бы убивать существ по одному. Но сейчас тысячи существ блокировали проход, а тот, кто решится туда спуститься, окажется в ловушке. Все уставились на Хан Сеня. В его отряде был он и еще три человека. «Пойдем и все проверим», — сказал Хан Сень игроку и улыбнулся. Игрок и остальные кивнули и пошли в гнездо. Пройдя извилистый путь, члены специальной команды добрались до стены из зеленого золота, которая уже была проломлена. Там были щиты из зистали, которыми пытались закрыть эту дыру. Вокруг было видно множество следов от атак, что выглядели довольно пугающими. В щели между щитами они увидели толпы существ. В эти щели высовывались разные когти. Увидев четырех человек, существа начали визжать и стучать по щитам. Казалось, что те скоро не выдержат такого напора. Глава 303. Массовое убийство. Неудивительно, что туда никто не смог зайти. «Это богом проклятая миссия», — сказал игрок, наблюдая за тем, что происходит за стеной. «Черт!» Два новых человека в специальной команде, Чжэн Чи и Чжоу Цинью, тоже были напуганы. «Хан Сень, давай вернемся. Мы не сможем дальше пройти. Будем ждать существо в проходе, тогда, возможно, постепенно сможем их убить и пройти дальше», — предложил игрок. «Ладно, ребята, можете возвращаться, я пойду дальше сам», — Хан Сень принял решение. У Чжэн Чи и Чжоу Цинью расширились глаза, и они сказали: «Капитан, это очень опасно». Хан Сень улыбнулся и ответил: «Пусть это и опасно, но у меня есть шанс разбить яйцо. А после того, как существа вылезут отсюда, у многих появится шанс добраться до него. Возвращайтесь к входу, я попробую, если ничего не получится, то я тоже вернусь. Хан Сень, я должен пойти с тобой. Это слишком опасно», — скрипя зубами сказал игрок. «Не переживай, я сам справляюсь. Там очень много существ, если я буду действовать сам, то у меня будет больше шансов. Как только я разобью яйцо, то сразу вернусь». Потом Хан Сень призвал броню от души существа со священной кровью и гарпун с тремя лезвиями. Видя, что Хан Сень был решительно настроен, игрок не стал больше ничего говорить. Но он настоял на том, что будет ждать Хан Сеня возле этой стены, чтобы хоть как-то помочь ему в случае чего. Хан Сень кивнул и разрубил палки, которые удерживали один из щитов. После этого существа быстро вытолкнули щит. Хан Сень, взмахнув гарпуном, сразу обезглавил существо, которое было ближе всего к нему. Появилось много крови. Хан Сень пнул труп существа, блокируя проход другим существам, и полез внутрь. «С капитаном будет все в порядке», — сглотнув, спросил Чжэн Чи. «Там было настолько много существ, что даже священная броня не могла гарантировать безопасность человека. Расслабься. Он очень осторожный, он никогда не будет делать того, в чем не уверен. А если он решился пойти туда, то он точно сможет это сделать. Игрок много времени провел рядом с Хансенем, поэтому успел хорошо его узнать. Если бы игрок не хотел пройти эволюцию, собрав максимальное количество священных очков, то он давно уже перешел бы во второе святилище Бога. Но на самом деле, игрок и сам не верил в то, что говорил. Только заглянув туда, он увидел множество продвинутых существ. Там были и существа-мутанты, и существа со священной кровью. Также, игрок не смог определить некоторых существ, поэтому они тоже могли быть существами со священной кровью. Увидев, что Хансеня начало атаковать существо со священной кровью, Чжоу Цинью сказал дрожащим голосом: «Это очень опасно. Капитан даже не видел всех существ, которые там есть. Никто не может сказать, сколько там существ со священной кровью». Пока он говорил, Хансень исчез в толпе существ. По реву существ, парни были уверены, что их капитан продолжает сражаться. «Не стойте просто так. Если появится существо, убивайте его!» — выкрикнул игрок и атаковал существо, которое приближалось к нему. То, что для других было рискованной ситуацией, для Хансеня было похоже на прогулку по пляжу. Куда бы он ни шел, везде появлялось много крови. От его гарпуна падали одно существо за другим. Никто не смог добраться до него, вокруг были только брызги крови. Хансень призвал питомца золотого горного червя, который уже стал размером с танк. Он быстро проглотил всех существ, которых убил Хансень. Несмотря на то, что золотой горный червь еще не преобразился, но его оболочка уже была настолько твердой, что даже существо-мутант не могло повредить ее. Кроме глаз, которые были размером с боб, у него больше не было ахиллесовой пяты. Его можно было ранить, только если существо со священной кровью начнет непрерывно атаковать его. Сначала игроку, Чжэнчи и Чжоу Цинью было немного трудно, так как к ним постоянно выходили существа, но спустя немного времени, они заметили, что существа перестали появляться. Когда они заглянули за стену, то увидели человека, который был весь в крови и продолжал уничтожать существ. Перед его ногами была куча трупов. Дьявольская фигура глубоко засела в головах Чжэнчи и Чжоу Цинью. Они никогда не смогут забыть то, что увидели. Они были новичками в специальной команде, поэтому еще не видели, как сражается Хансень. Единственный раз, когда Хансень показал свою силу, когда он бросил бумеранг. Когда они только присоединились к специальной команде, то от многих слышали, что Хансень стал главой только благодаря Блату. Также говорили, что у него были какие-то отношения с Цинсюань. Изначально, когда они пришли в специальную команду, то не слишком много думали о Хансене, так как его почти никогда не было. Все вопросы специальной команды решала Ян Манли. Но теперь они поняли, насколько лживыми были слухи. Если такой, как Хансень, был альфонсом, то они тоже хотели стать такими альфонсами. За все время, что они провели в святилище Бога, парни еще не встречали человека, который так мог убивать существ. Хансень убивал существ так, будто перед ним были цыплята. Его атаки были настолько захватывающими, что даже Чжэнчи и Чжоу Цинью захотелось присоединиться к нему и почувствовать на себе кровь убитых существ. Внезапно они увидели темное существо со священной кровью, которое устремилось к Хансенью из-за спины. Темное существо было похоже и на льва, и на тигра, у него было две головы и три хвоста, а все его туловище покрывали стальные волоски. «Капитан, оглянись!» Чжэнчи и Чжоу Цинью не успели больше ничего сказать, так как застыли от увиденного. Хансень был таким же быстрым, как электрический ток. Схватив одну голову, Хансень своим гарпуном тут же отрезал ее, а потом приблизился к темному существу со священной кровью, у которого осталась еще одна голова. Существо пыталось отскочить, но оно не могло держать равновесие из-за отрубленной головы. Глава 304. Дьявольский меч. Чжэнчи и Чжоу Цинью были в шоке. Они еще не видели настолько сильного человека. Невероятно, видя, как Хансень убивает темное существо, Чжэнчи не мог оторвать от него свой взгляд. Уничтожение существ продолжалось. Существа падали одно за другим. Он становится все более и более потрясающим, сказал игрок и, прислонившись к стене, закурил сигарету. Игрок, капитан все время был таким сильным. Чжэнчи не мог не спросить. Что я могу сказать? Раньше я учил его некоторым вещам, ответил игрок и глубоко затянулся. Правда. У Чжэнчи и Чжоу Цинью расширились глаза, они не могли в это поверить. Посмотрите, как он достает свое оружие. Никто не может сказать, где он его прятал. Этот навык называют рука в клинок, и это тайный навык моей семьи. Если бы Хан Сень не был гением в боевых искусствах, то я никогда бы не рассказал ему о нашей семейной тайне. К счастью, он не подвел меня. Похвастался игрок и вызвал у Чжэнчи и Чжоу Цинью еще больше уважения. Игрок никогда бы не признался, что научил Хан Сеня рука в клинок только ради того, чтобы он принес ему непристойные фильмы. Хан Сень расчистил путь, а золотой горный червь наслаждался поеданием множества трупов существ. Хан Сень успел забрать труп существа со священной кровью и положил его на спину горного червя, а всех остальных тот быстро проглатывал. В этом гнезде было очень много существ, в том числе и существ-мутантов. Хан Сень убил около 100 существ-мутантов. Это была третья душа существа-мутанта, которую Хан Сень здесь получил. А сколько у него было душ от примитивных существ, он даже не считал. Золотой горный червь поедал только существ-мутантов, а на примитивных он даже не обращал внимания. Но, несмотря на это, казалось, что горный червь, наконец, наелся. Теперь он стал похож на минивэн. В итоге, Хан Сенью удалось добраться до яйца. Даже не задумавшись, он тут же его разбил. Хан Сень в рассеянности убивал оставшихся существ. Он снова стал свидетелем формирования души, которая приобрела форму длинного меча, окутанного черным огнем. Если бы на месте Хан Сеня был кто-то другой, то это было бы отличным приобретением, но Хан Сень был немного разочарован. Хотя душа существа со священной кровью и была очень ценной, но сейчас Хан Сеню нужна была только душа суперсущества. Раз Хан Сень уже добрался сюда, то он решил уничтожить всех оставшихся здесь существ. К этому моменту золотой горный червь уже не мог больше есть. Хотя еще были трупы существ-мутантов, он просто больше не двигался. Хан Сень уже довольно долго кормил своего золотого горного червя, и это был первый раз, когда он отказывался есть, что удивило Хан Сеня. Хотя для Хан Сеня это было плюсом, так как он мог оставить существ-мутантов для Чжэнчи и Чжоу Цинью, ведь они тоже пытались что-то сделать. Что касается игрока, то он уже давно собрал максимальное количество мутантных очков, поэтому ему не нужно было их мясо. Пока Хан Сень сражался под землей, Ян Манли, находящийся на поверхности, уже начала переживать за него. Он уже довольно долго был в гнезде, поэтому ей хотелось пойти и проверить, все ли с ним в порядке. «Давайте сходим и посмотрим», Ян Манли взяла несколько людей и они отправились в гнездо. Все знали, что Ян Манли была заместителем Хан Сеня в специальной команде, поэтому никто не думал, что она может как-то навредить ему. «Мы тоже пойдем, если там что-то случилось, то мы сможем помочь», сказал Юани, взяв своих людей, присоединился к группе Ян Манли. Мизинец немного колебался, но все же взял человека из своей команды и пошел за ними. Несколько его людей пострадали, поэтому он не хотел рисковать остальными. Когда группа спустилась в гнездо, то от увиденного все были повергнуты в шок. В огромном гнезде повсюду были разбросаны трупы существ. Почти все гнездо оказалось покрыто кровью. Под светом от стены из зеленого золота, все выглядело еще более ужасающим. Эти 4 человека смогли уничтожить всех этих существ. Ошарашенно спросил Цин. Кроме них здесь никого больше не было, сказал мизинец. Он тоже был в шоке и не мог поверить в то, что всего 4 человека смогли убить столько существ. Мизинец думал о том, что если бы здесь оказалась вся банда кулака, то они все равно не смогли бы такое сделать. Невероятно. Люди из банды стальных доспехов тоже были в шоке. Рассматривая трупы и разбрызганную кровь, они заметили Хан Сеня, игрока, Чжэнчи и Чжоу Цинью, которые возились с убитыми существами, похоже, что они пытались отобрать только существ-мутантов. Хан Сень, во всем замке стальных доспехов, ты единственный, кем я восхищаюсь, конечно, кроме червонца, Цин показал ему большой палец. Хан Сень, это просто впечатляюще, сказал мизинец, его одолевали смешанные чувства. Ян Манли ничего не говорила, но она тоже испытывала много разных чувств. Девушка уже и так убедилась, что Хан Сень обладает невероятными способностями, но она не могла даже предположить, что он со своими людьми сможет уничтожить все гнездо. Ян Манли была членом специальной команды, поэтому знала, что Чжэнчи и Чжоу Цинью не обладают большой силой, поэтому получается, что все это сделали Хан Сень и игрок. Но игрок любил показывать разные трюки, а сражался он не очень хорошо. Скорее всего, именно Хан Сень уничтожил существ больше остальных. Благодаря этому сражению в гнезде Хан Сень заработал большой престиж во всем замке стальных доспехов. Многие считали, что червонец уже прошел эволюцию, так как он не появлялся очень давно, поэтому Хан Сень стал первым в их убежище. Глава 305. Дополнительная душа существа. Хань Хао был расстроен. Он никак не мог понять, как Хан Сень, который был отверженным в замке стальных доспехов, стал студентом военной академии, снялся в рекламе, а теперь стал первым человеком в этом убежище. Банда кулака и учеников уважали Хан Сеня. Даже их командиры называли Хан Сеня братом. Также Хань Хао узнал, что Ян Манли, которая командовала бандой стальных доспехов, была лишь заместителем Хан Сеня в специальной команде. Только теперь Хань Хао начал сожалеть о том, что он раньше делал. Если бы он поддерживал хорошие отношения со своим кузеном, то сейчас был бы в намного лучшем положении. Хань Хао даже не мог предположить, когда ему удастся собрать максимальное количество мутантных очков гена. Одному сражаться очень сложно, а банда Сына Небес, в которой он состоял, становилась все слабее и слабее, что намного замедлило его скорость развития. Ты даже не можешь представить, насколько сильный Хан Сень. С ним было всего 3 человека, но они смогли уничтожить всех, кто был в гнезде, при том, что ни одна банда не смогла такое сделать. Услышав, что говорят о невероятном подвиге Хан Сеня, Хань Хао стало еще хуже, и он быстро вернулся к себе в комнату. В это время Хан Сень разглядывал полученный дьявольский меч от души существа со священной кровью. Тип дьявольского меча. Дополнительный меч. Хан Сень уже встречал душу с таким типом, она принадлежала Цинь Сюань. Однако его новую душу можно было использовать только с другим каким-то мечом. Для Хан Сеня такой тип души был очень полезным. Хан Сеню так и не удалось получить душу суперсущества, поэтому ему придется охотиться на суперсуществ с оружием от души существа со священной кровью. Но благодаря этому дьявольскому мечу, его оружие станет намного сильнее. Возможно, его оружие все-таки не станет настолько мощным, чтобы уничтожить суперсущество, но все же оно будет намного мощней. Достав бриллиантовый меч, Хан Сень прикрепил к нему дьявольский меч. Неожиданно черный дым окутал весь бриллиантовый меч. Теперь казалось, что он сделан из оникса, от него исходил невероятный блеск. Хан Сень взмахнул своим мечом, решив проверить его на куске, содержащем зисталь. Он был мгновенно разрезан, как будто этот был кусок тофу. Впечатляюще. Хан Сень был рад. Дьявольский меч действительно был невероятным дополнением. Но юноша не решился испробовать его на оружие со священной кровью, поэтому не знал его настоящую мощь. Как огненный лейтенант, так и дьявольский меч должны мне очень помочь, когда я буду убивать суперсуществ. В этих гнездах и правда много сокровищ. Мне бы хотелось побольше их найти. Хан Сень не получил душу суперсущества, но не был сильно расстроен. Отозвав душу существа и спрятав бриллиантовый меч, Хан Сень телепортировался в Академию Черного Ястреба. Мясо убитого существа со священной кровью принесло Хан Сенью 5 священных очков. Теперь у него было 78 священных очков гена. Сейчас, если группа не собиралась отправиться на охоту за существом со священной кровью, то Хан Сень практически никуда не выходил. Большую часть времени он практиковал панораму, пытаясь достичь баланса по всем видам. Достигнув этого, ему будет намного легче охотиться на суперсуществ и защищать себя. Поспав ночь, утром Хан Сень отправился в тренировочный зал. Он выбрал себе голографическое оборудование и вошел на гладиатора. Хуан Юйлэ и Сюэ Чжу ждали его уже 2 дня. Они планировали сдаться, так как Хан Сень за это время ни разу не появился в сети. В этот день, когда Сюэ Чжу вошел на платформу, он снова отправил запрос солдату военного корабля. Но в этот раз он не услышал голос системы. Он быстро написал Хуан Юйлэю сообщение. «Хуан Юйлэй, солдат онлайн. Ах, ты где?» Он принял запрос на сражение. «В этот раз мы должны преподать ему хороший урок», — быстро ответил ему Хуан Юйлэй. Сюэ Чжу собирался ответить, но его переместило в Колизей. Похоже, что его соперник принял запрос. Он согласился. Давай быстрей, чтобы ты успел посмотреть всю Чжу. Отправил Хуан Юйлэю приглашение на просмотр сражения. Хуан нажал подтвердить и оказался на трибуне Колизея. Он был там не один. Хуан Юйлэй удивился, что там был кто-то еще, но присмотревшись, он понял, что знает этого человека. «Деспирадо, ты как здесь оказался?» – спросил Хуан Юйлэй сидящего возле него человека. «Я тоже хотел тебя об этом спросить», – ответил Деспирадо. «Сюй Чжу прислал мне приглашение на просмотр. Тебе тоже. Он мне про тебя ничего не сказал». Деспирадо немного помолчал, а потом спросил. «Сюй Чжу соперник солдата военного корабля. Да, ты хочешь сказать, что тебя не приглашал Сюй Чжу?» Хуан Юйлэй удивленно посмотрел на Деспирадо. Деспирадо покачал головой и ответил. «Нет, меня не приглашай Сюй Чжу. Солдат военного корабля в списке моих друзей. Я увидел, что он зашел на платформу и решил посмотреть его сражение». Хуан Юйлэй был в шоке и спросил. «Почему он у тебя в друзьях? Ты его знаешь, Деспирадо?» После королевы, был самым сильным среди прошедших эволюцию в боевом зале. Если он знал солдата военного корабля, то тот тоже, скорее всего, был одним из сильных людей боевого зала. Нет, я его не знаю. Просто я пару раз с ним сражался. Я добавил его в друзья, потому что он меня заинтересовал. Потом Деспирадо задал вопрос Хуан Юйлэю. А что в этом такого? Хуан Юйлэй не ответил на вопрос, но задал свой. Он на таком же уровне, как и ты. Неудивительно, что Хуан Юйлэй был удивлен. Никто из прошедших эволюцию в боевом зале не мог победить Деспирадо, кроме самой королевы. Деспирадо сказал, что пару раз сражался с ним, а это значит, что он примерно такого же уровня. Если это так, то Сюй Чжу никогда не сможет победить его. Глава 306. Отвлекающий маневр. Нет. Каждый раз, когда мы с ним сражались, я довольно быстро побеждал его. Его уровень не очень высок, но... Деспирадо сделал паузу. «Но что?» – быстро спросил Хуан Юйлэй. «Этот человек вызвал у меня странное чувство. Несмотря на то, что я легко смог его победить, мне было не очень хорошо после этой победы. Поэтому я добавил его в друзья и хотел посмотреть другие сражения с его участием. Я увидел, что он зашел, поэтому и решил посмотреть. Я не ожидал, что встречу здесь вас», – сказал Деспирадо. «Было не очень хорошо после победы». Хуан Юйлэй не понял, что он хотел этим сказать. «Ну, я победил его довольно быстро, но мне было не очень хорошо. Я не могу объяснить свои чувства. Поэтому я решил понаблюдать за ним», — Деспирадо задумался, но так и не смог объяснить то, что он почувствовал. «А что произошло?» — спросил Деспирадо. С неохотой Хуан Юйлэй рассказал ему о своем поединке с этим парнем. «О чем ты говоришь?» Он смог повторить 13 порезов, просмотрев этот навык всего дюжину раз. Деспирадо недоверчиво посмотрел на Хуан Юйлэя. «Я думаю, что он просто скрывал свои навыки. Скорее всего, он уже знал 13 порезов, иначе он просто не смог бы выучить его за такое короткое время», — ответил Хуан Юйлэй. «Скорее всего, так и есть», — кивнул Деспирадо и посмотрел на арену Колизея. Сражение уже началось. Хуан Юйлэй увидел Хан Сеня и чуть не задохнулся. «Что случилось?» Деспирадо непонимающим взглядом посмотрел на Хуан Юйлэя. «Это странно. Почему он не использует парные лезвия? Если он хорошо владеет этим оружием, то он должен был воспользоваться ими. Однако у Хан Сеня, как и у Сюй Чжу, в руках ничего не было. Давай немного подождем и все увидим». Деспирадо тоже чувствовал, что в этой ситуации было что-то странное. Но сражение только началось, поэтому было еще рано делать выводы. Хуан Юйлэй пристально рассматривал солдата военного корабля. Если верить Деспирадо, то у этого парня показатель силы был невысоким. Когда он с ним сражался, то тоже это ощутил. Хуан Юйлэй решил, что его показатель не выше 20 очков, и думал, что он прошел эволюцию, собрав только максимальные мутантные очки гена. Что касается Сюй Чжу, то Хуан Юйлэй хорошо знал, что его показатель равен 30 очкам. Хотя это было не очень высоким показателем среди прошедших эволюцию, но этого было достаточно, чтобы легко победить того, кто только прошел эволюцию. Кроме того, Сюй Чжу обладал специальными навыками борьбы, от которой тот, кто был слабее, мог сильно пострадать. Сюй Чжу умел невероятным образом выкручивать суставы. После того, как он захватывал своего соперника, тот сдавался, из-за того, что ощущал сильную боль. Естественно, в играх никто не ощущал боль. Но, как бы там ни было, особый захват Сюйчжу был большим преимуществом. Как только началось сражение, Сюйчжу тут же приблизился к Хан Сеню. Хуан Юйлэй попросил Сюйчжу преподать урок этому парню по нескольким причинам. Во-первых, они были близкими друзьями, а во-вторых, Сюйчжу обладал этим специальным захватом, после которого Хан Сень должен был сам сдаться. Самым унизительным в таких сражениях было то, что соперники сами сдавались. В играх нельзя было по-настоящему умереть, поэтому все предпочитали сражаться до конца, а не сдаваться. Увидев, что Хан Сень не собирается от него убегать, Сюйчжу обрадовался. Подойдя к Хан Сенью, Сюйчжу собирался захватить его. Хан Сень также практиковал призрачную приманку, в которой основное внимание уделялось захватам. Хотя он никогда не применял выкручивание суставов, но Хан Сень сразу понял, что Сюйчжу хочет применить захват. Захват против захвата. Хан Сень применил призрачную приманку, чтобы ответить своему сопернику. Использовать захват против Сюйчжу. Какой дурак. Хуан Юйлэй усмехнулся. Способы захвата Сюйчжу были намного лучше, чем можно было себе представить. Многие люди из боевого зала практиковали выкручивание суставов и многие применяли различные захваты. Но Сюйчжу не было равных. Сюйчжу знал не только множество превосходных методов захвата, но он также был сильным в использовании отвлекающего маневра. Отвлекающий маневр был методом, разработанным на основе древнего боевого искусства цикада, сбрасывающего шкуру. Для того, чтобы такое делать, нужно было обладать большой ловкостью. Практиковать основы этого навыка нужно с детства, пока кости более гибкие. После того, как вы оказывали в первом святилище бога и собирали немного мутантных очков, вы могли начать практиковать обманный маневр, но результат, которого вы могли достичь, зависел и от таланта. Обманный маневр был предназначен не только для того, чтобы избежать атак противника, но и для того, чтобы у вас было время собрать силу и напасть на противника. Когда противник попытается вас схватить, вы сможете одним ударом сломать ему руку. Но противостоять Сюйчжу подобной же техникой было большой ошибкой. Сюйчжу тоже так подумал. Увидев, что Хан Сень собирается захватить его, он подумал: «Парень, использовать против меня захват – это отличный шанс самоубийства. Я покажу тебе, каким может быть обманный маневр». Сюйчжу выставил руку, и этим движением он как бы давал Хан Сенью повод схватить его за запястье. Схватив его, Хан Сень быстро применил спартикл, чтобы избежать замаскированной атаки Сюйчжу. Хан Сень собирался скрутить руку Сюйчжу, но запястье, которое было в руке Хан Сеня, хрустнуло. Хрусь. Правая рука, которой Хан Сень держал за руку Сюйчжу, оказалась вывихнутой после этого щелчка. Затем Сюйчжу второй рукой схватил правую руку Хан Сеня и вывихнул ему плечо. Когда его запястье и плечо оказались вывихнутыми, Хан Сень не мог больше пошевелить своей рукой. Если бы это было реальное сражение, то Хан Сень уже начал бы кричать от боли. Однако это была игра. Хан Сень получил несерьезную травму, и его здоровье уменьшилось лишь на 7%. Глава 307. Солдат на территории соперника. Хан Сень отступил и смог увернуться от следующих атак Сюйчжу. Сюйчжу казался абсолютно спокойным, что немного удивило Хан Сеня. Он уже довольно долго сражался на гладиаторе. Но из-за того, что у него было очень мало побед, было удивительно, что его кто-то сам пригласил на сражение. Хан Сень практически всегда запускал случайный выбор соперника. Однако в этот раз кто-то сам отправил ему приглашение. Хан Сень подумал, что это новичок, который ищет соперника слабее себя.